А богиня Светлана сказала, что Тиран стал лучшим в деле варки этого железа, достойным совсем уже самостоятельно вести плавки. И учить молодых парней этому очень непростому делу. Хорошо учить. Учить он любил, причем старался, чтобы у него получалось не хуже, чем у богинь. Иногда он со странной тоской вспоминал, как богиня Елена пнула его в плечо, да так, что он, крепкий и совсем даже не легкий мужчина, а слабых и легких кузнецов вообще не бывает, отлетел от новенького молота как тюфяк с сеном. После этого богиня сунула ручку лопаты туда, где полминуты назад была голова Тирана, и нажала на педаль. «Лопату починишь, и запомни навсегда. Если тебя стукнул мастер, это может быть больно. Но это еще значит, что ты родился во второй раз, а рождение человека – это всегда чья-то боль». Тиран, несмотря на то, что плечо болело еще пару недель, был очень благодарен богине за ту науку и всегда старался учеников превратить в настоящих мастеров, не раздавая пинки и подзатылины в суе. Насколько его старания были успешны, покажет лишь время, однако печь работала в 4 смены, даже если богинь рядом не было. Правда, самые важные плавки и сейчас доверяли только самому Тирану, и это было особым предметом его гордости. И, как надеялся кузнец, будет предметом гордости и детей, и внуков. Традиционно котя до середины июля почти каждый день носилась то в строящуюся Тулу, то в Дубну, благо Ангелика успел не только прорубить дороги, но и облагородить их до такого состояния, что Лизина соната могла без риска разбить подвеску, промчаться и на скорости под 60 км, хотя бы в отдельных местах, при хорошей погоде. А когда ей бабушка окончательно запретила садиться за руль, потому что живот уже там с трудом помещался, эстафету жены подхватил Володя. Ему было немного проще. Он только фотографировал строящиеся объекты и передавал распоряжения Кати, сформулированные по результатам фотографий прошедших дней. То есть в Дубне и Туле ему было проще, а по основному месту работы все оставалось традиционно. Вместе с парнями-учениками он собирал генераторы, моторы, турбины, трансформаторы. А учениц-девиц он учил, как мотать катушки, собирать реле, паять контакты. И всех их обучал основам электротехники, механики, фактически физики и математики. Несколько заковыристо обучал, совсем не по программам Ярославны, но время не ждет, и потому иногда его ученики изучали закон Ома, затем узнавали, что означают математические операции умножения и деления, и, наконец, приступали к запоминанию таблиц умножения. В целом, поспать Володе удавалось каждый день, хотя выспаться выходило не всегда, а часто спать приходилось вообще в дороге, особенно когда началась установка гидроагрегатов на Ацне. Но достаточно часто он все же просыпался, уже выспавшись. Впрочем, такое счастье выпало на долю не только молодежи, всем работенке хватало с избытком. Вера Сергеевна, вытащив из привезенной Кати руды не только ванадий, но и титан, спроворила, как она сказала, катализатор Циглерона-то. А немного погодя с его помощью изготовила немножко полиэтилена. Совсем немножко, около 20 грамм, но это просто потому, что этилена у нее много сделать не вышло, ни из чего делать оказалось. Почти весь газовый выхлоп установки по получению синтетического масла отправлялся прямиком в печи, не разделяясь на метан, этан, пропан, бутан и прочие полезные в домашнем хозяйстве продукты. В связи с чем Вове она предложила перестать заниматься глупостями вроде сна в ночное время, поскольку есть редчайшая возможность быстренько изготовить столь нужные в быту турбодетандеры. Не сказать, что Вова предложение не оценил, но Лиза, после жалобы дочери, задачу эту перенесла на следующий год, или даже на год 244, что было более вероятно, просто потому, что у нее Вера Сергеевна еще затребовала и скорейшее налаживание производства алюминия. «Лиза, я даже не буду тебе рассказывать о достоинствах быстроржавеющих железных проводов. Думаю, тебе будет достаточно знать, что я фосфит алюминия умею делать только из алюминия металлического, и когда он закончится, у нас закончится зерно. Тебе перечислить, что еще у нас закончится? Не надо, я поняла. Так, глинозем у нас уже есть, то есть мы знаем, как его получить и даже понемногу получаем. Нужно электричество, но пока металлургическая печка не будет заново выстроена. Видишь ли, химия – это наука, где приходится много считать, так что считать я умею. Если мы отключим все, я имею в виду вообще все, включая холодильники, то небольшой электролизер мощностью в 1,5 кВт сможет дать примерно 100 грамм металла в сутки, если сильно повезет, конечно. Слишком большие будут теплопотери. Что-то удобоваримое можно получить при мощности электролизера киловатт в 500, а лучше в мегаватт. Я уже говорила с Владимиром Михайловичем, он сейчас занят с паровым генератором киловатт на 200, но он же мне сказал, что в районе крепости на Оцне есть 3 довольно приличных речки, и если там поставить небольшие каскады гидростанций, то примерно мегаватт мы сможем получить. И это, как мне кажется, единственно приличный вариант. Для нового парового генератора у нас топлива не хватит, пока новые шахты не заработают, ведь в Вялино уголь уже практически весь выбрали. Вера Сергеевна со своими запросами успела первой еще в апреле, а потому как-то внепланово и началось строительство ГЭС на Оцне. Одновременно там же строился алюминиевый цех, жилые дома и школа для детей тех, кто будет жить в новом городе. Когда Марина первый раз увидела проект типовой школы, составленный Катей, она, явно ошарашенная увиденным, поинтересовалась у внучки: «Екатерина, у тебя с головой все в порядке? Не нравится?» «В целом ничего так, даже красиво, но почему?» «Бабуль, для здесь и сейчас школа, любая наша школа, это подлинный храм науки. Христианства пока здесь нет и, скорее всего, не скоро будет, если вообще будет. Но зачем отказываться от красоты? Хм, если с этой точки зрения, ты сама придумала». «Не совсем. Я нашла альбом с фотографиями Татьмы. Планировка там, конечно, никуда не годится, да и размерчики подкачали, но фасады и контуры грех не использовать. И будут у нас такие храмы атеизма, неплохо придумано». Усмехнулась Марина. «Но есть мелкая проблема. У тебя тут везде резьба по камню, а наплыва камнерезов в рядах новых поселенцев не наблюдается. И обойдемся. Я у Оли маленькой спрашивала, она всю эту лепнину керамическую легко сделает. Причем будет даже лучше, чем резьба по камню. Она для каждого здания все декоративные элементы в одной форме изготовит. То есть будет штамповка по кирпичу. Бабуль, Оля же специалист. Сделает из глиноземной керамики, причем сразу в цвете. Она уже пробовала с разными пигментами ее обжигать. Я видела, она на свечах для моторов цветными полосками маркировку наносит. А с мамой говорила, тут же столько лишнего труда уйдет. Не лишнего, это для красоты. А красота, между прочим, по словам мамы, самый продаваемый сейчас товар. Мы же хотим, чтобы все сами хотели в школах учиться. Меня-то не уговаривай, я не против совсем. Даже наоборот за. Ты, когда с Олей снова будешь разговаривать, пришли ее ко мне, вроде как на консультацию. Сейчас-то горшками тут в основном бабы занимаются. Может, подберу ей парочку другую рукастых помощниц. Но до постройки школы в новом городе, названным по понятным причинам «Орел» в 240 году, дело не дошло. Там вообще только с десяток типовых жилых домов выстроили, которые новоселами воспринимались как подлинные хоромы. По большому счету, как утверждала Марина, они и в 21 веке вполне в категорию хором вписались бы. Особо над архитектурой Катя даже задумываться не стала, снова достав из загашника все тот же проект 1-204, тот, по которому в школе строили дома для учительниц, только вариант попроще, без четырехкомнатных и даже без трехкомнатных квартир. Проект этот Кате нравился еще и тем, что для него было предусмотрено 1,5 десятка различных планировок. Правда, Катя воспринимала выстроенное как изощренное издевательство над архитектурой. В двухэтажных кирпичных домах перекрытия и лестницы делались деревянными, а квартиры отапливались печами. Еще и в кухнях ставились дровяные плиты, усугубляющие пожарную опасность. Но изменить что-то она была не в состоянии, так как весь изготавливаемый цемент, точнее, та его часть, которую удавалось выделить для строительства в Орле, шла на постройку очередной гидроэлектростанции, а стены домов и цехов клались, как и в старину, на извести. Да и электростанциям эти крохи доставались с немалым трудом. Хотя цементная мельница уже была переведена на электротягу, скорость, с которой изнашивались ее жернова, вызывала у всех цементоделов лишь глухое раздражение. А варианты запустить, наконец, давно уже придуманную шаровую мельницу упирались в отсутствие металла, и, пока не заработает новая домна, оставались в разряде несбыточных мечт. Вероятно, поэтому Катя, родив 24 августа дочку, со спокойной совестью перевалила все домашние дела вроде стирки пеленок, мытья посуды и уборки дома на присланную Лизой девочку. Все сэкономленное время она составляла чертежи и, с помощью мужа и камеры смартфона, управляла строительством в Туле и Дубне. В Дубне строительством жилого сектора управляла все же жена Сорокина, а в Туле большую часть всех строительных работ взяла на себя Таня, но не все можно доверить дилетантам. Все, нельзя, но кое-что все же можно, и дилетанты тоже неплохо справлялись. За год население Тулы выросло с 4 человек до почти что 400 только взрослых жителей. Был, правда, здесь некоторый гендерный перекос, например, на 50 мужиков приходилось 3,5 баб. Неприятный результат политики Будинов, который, правда, в следующем году Лиза собиралась существенно поправить путем закупки рабов через Тихона. В Танаисе рабы стоили заметно дешевле, чем даже в Пантикапе, не говоря уже о Риме, а мужчин там и продавалось заметно больше, чем женщин, и цена на них была сильно ниже. Валюта же для приобретения дополнительных мужиков нашлась. В Риме, то есть вообще во всех городах империи, крашеная шерсть была очень в цене. Лен, тоже, но в ткани из шерсти тонкорунных овечек шастали разнообразные небедные патриции. Избытка своей шерсти, тем более от мериносов, у школы не наблюдалось, как, собственно, и самих мериносов. Но когда Лиза выяснила, что килограмм, скажем, синей шерсти, в виде ниток всего лишь, стоит на европейских рынках от 800 до 1000 динариев, а белый некрашеный, всего лишь 50, вопрос с расширением торговых возможностей быстро закрылся. Не сразу, ведь уже изобретенные краски работали только с целлюлозными волокнами, то есть со льном и коноплей, ну и с хлопком, но пока его в Европе вроде особо не жаловали. Но Вера Сергеевна довольно быстро нашла, в каких-то старинных книжках нашла, способ изготовления красок и для шерсти, причем гораздо менее ядовитый способ, и теперь все просто ждали, когда весной Тихон привезет первую пару тонн шерстяной пряжи на покраску. При оговоренной цене работы в 500 динариев за килограмм, что соответствовало цене неквалифицированного раба в Танаисе, сбалансировать гендерный состав в Туле и в Дубне, но там новичков было меньше и перекос особо пока не замечался, проблемой уже не было. Глава 8. Летом 240 года Тихон привез две небольших, но очень тяжелых амфоры, примерно грамм на 700 каждая. Но это если вино в них наливать, а не ртуть, грамм на 700. Жидкое серебро привезти у него попросил Михалыч. Он давно уже сообразил, что скоро все транзисторы закончатся, но пока у него не было вольфрама для нитей накала, он вопрос не заострял. А когда нужный металл появился, он поспешил и эту нишу закрыть. Ртуть ему была нужна для ртутного вакуумного насоса. То есть он свое пожелание высказал, конечно же, Лизе, а уж та заказала ртуть Тихону. И вообще вся внешняя торговля была исключительно ее прерогативой, а торговля внутренняя. В немалой степени энтузиазм масс в строительстве «Орла», да и вообще везде, подкреплялся именно внутренней торговлей. В строящихся городах организовывались магазины, в которых продавалось практически все, для жизни необходимые. А купить там все что угодно можно было лишь за деньги, которые платились за работу. Поразмыслив, Лиза организовала выпуск монеток из нержавейки, благо хрома привезли достаточно, от копейки до пятака. Вместе со срочно назначенной на должность министра финансов и торговли Яной Коваль Лиза составила прейскурант на все, что могло в магазинах продаваться, и разработала нормативные расценки на массовые виды работ, исходя из того положения, что простой землекоп, даже баба, землекопом работающая, должен обеспечить себя и семью пропитанием. А человек, обладающий хоть какой-то квалификацией, пропитанием уже вкусным и разнообразным, а также некоторыми излишествами вроде одежды и обуви. Нормативный справочник получился довольно небольшого размера, ведь пока в него включались работы уровня копать и таскать, кирпичи лепить, дрова рубить, а самыми высокооплачиваемыми и требующими высшей квалификации, в нем были работы каменщика и плотника. Но ведь бывшие рабы почти ничего другого и делать-то не могли. Введение массового денежного обращения привело к тому, что хотя потенциальные рабочие делать почти ничего не умели, они очень захотели научиться. Да, просто копая землю, они голодными уже не оставались. Но если в магазине продается красивая чашка, да, за 5 копеек продается, а купив еды, рядовой землекоп за 2-3 дня мог скопить хорошо если 1 копейку, то очень хочется на такую чашку быстренько заработать, причем не на одну, а для этого нужно работать побольше, или получше. «Я одного не понимаю», – пожаловалась Лизияна, – «каким образом смогли так быстро закончиться чугунки в Орле? Ведь даже эти землекопки вообще есть перестанут, то на чугунок им минимум месяц копить, а они из магазина все выгребли за неделю. Ну, во-первых, некоторые денежку нашу копили с самого начала работы», – ответила ей Лера, которая как раз зашла на осмотр к Марине, «но в основном, думаю, бабоньки просто скинулись и чугунки закупили сразу на артель. Когда есть своя посуда, то можно изрядно сэкономить на закупке продуктов. И грибов можно самим насобирать, и рыбы наловить. Но это сырком жрать не будешь, а если приготовить. Народ у нас коллективизмом заражен, общинный, понимаешь ли, стиль жизни. Это плохо по-твоему? Наоборот хорошо, община плавно переходит в колхоз и нам их даже пинать не придется. Самоорганизуются, а наше дело будет и вовсе маленькое. Обеспечить их тяглом и семенами да обучить всему. Я уже внимание обратила. В карантинных лагерях такие общины быстро формируются, внутри них быстро происходит распределение ролей и выдвижение лидеров, а потом их очень просто переселять куда угодно, если сразу всех ее членов вместе возить. Но мне тоже лишняя забота. Они друг за друга крепко держатся, и если всю толпу вместе перевести не выходит, то возникают проблемы. Ясно. Лиза, я тогда еще прикину, сколько еще посуды чугунной мне в Орел надо, а ты пока металлургов озаботь производством, хорошо. Так как Лида привезла с Индира много борной руды, необходимой для изготовления эмали для металлической посуды, кузнецы под руководством Лены Чугунов и сковородок сразу же отлили пару сотен. У нее даже отдельная артель, точнее, бригада, ведь и они все работали за зарплату образовалась, занимающаяся нанесением эмали на посуду. Небольшая, ведь посуды-то было сделано немного, так как с металлом проблемы были довольно серьезные, за лето уже весь запасенный чугун успели истратить. Но временные, так как Света, решившая, что она достаточно изучила теорию ударными темпами стала возводить новую печь, на этот раз уже настоящую домну. Правда, совсем небольшую, и по чертежам аж 17 века, с мелкими улучшениями конечно, зато и запустить ее обещала уже в середине октября. И обещание выполнила, правда Катя по этому поводу обиделась и высказала матери, что она по этому поводу думает. Светка, конечно, молодец, но я-то ради чего 3 года корячилась. Проекты составляла, по стройкам моталась. Катюша, то что делаешь, это наше светлое будущее. Но к твоим проектам люди нужны, и вот на Светином заводе как раз они и обучатся. Ага, на печке 17 века, а хотя бы на ней. По крайней мере их не нужно будет с нуля учить хотя бы просто печи не бояться. Опять же, прокатные эти станы, они же пока такими же будут. Ксюша говорит, что до более современных нам еще лет 10 расти, если не больше. Да и у нас хотя бы будет из чего для твоих заводов эти станы делать. Это, пожалуй, верно. Просто сталь в слитках никому особо и не нужна. И еще вот что. Светин завод дает нам уточненную информацию хотя бы о том, сколько на самом деле людей для твоих заводов нужно. Я-то раньше считала по современным, то есть по нормативам второй половины 20 века, а реальность вносит существенные коррективы. Вот сама смотри. На печи у Светы работает 12 человек, в 3 смены работает по 12. Если учесть выходные, а мы обязаны это делать, если хотим местное население склонить к переходу в нашу веру, то только на печь нужно практически 50 человек. И у меня столько же, да, но чтобы эти 50 человек работали, Светина печь дает примерно 1 тонну чугуна в сутки, мои вчетверо больше дадут, это верно, я не об этом, на каждую 1 тонну чугуна нам нужно 2 тонны угля, древесного, у нас другого пока нет, это значит, что ежедневно дрова должны рубить еще 40 мужиков, плюс столько же должны эти дрова просто перетаскивать, еще 10, пережигать их на уголь, можно было бы и на месте, в угольных ямах это организовать, но Вера Сергеевна не позволит столько нужного терять, так что к 10 углежогам добавляются 1,5 десятка юных химиков. Остальных, я химиков имею в виду, оставим Вере Сергеевне, но добавляется еще 10 мужиков с лошадьми и телегами для перевозки угля. И что? И ничего в общем-то, но к каждой твоей печи кроме металлургов нужно приставить минимум по 300 дровосеков и извозчиков, которые, работая без отпусков и выходных, себя прокормить сельским хозяйством не смогут, То есть на теперешнем уровне каждому потребуется минимум еще один крестьянин. И у всех, отдельно отмечу, будут еще и дети, тоже желающие поесть иногда. То есть одна печь, это 1000 взрослых работников, если крестьян учитывать. Ну, в Дубне примерно так и выходит. Очень примерно, нужно же еще и сталеваров добавить, и прокатчиков, и прочий народ. Я тут по результатам Светиной работы за половину октября примерно скорректированный план по Дубне набросала. Как ни крути, городок получается на 5000 жителей, ну если с детьми считать, с нынешним числом детей в семье. Так что придется его раза в полтора против старого плана увеличить. А по Туле у тебя что тогда выходит? По Туле еще веселее. Туда Ксюша с Сашей переезжать собрались. Ну, когда Михалыч свою тепловую электростанцию запустит. А это, и станкостроительный завод, и тракторный. Я пока точно не подсчитала, но по первым прикидкам выходит, что через 10 лет там будет минимум 20-25 тысяч народу. Из которых, кстати, детей уже больше половины. Но, получается, половина-то взрослых будет. Откуда они возьмутся-то? Лера с Десны за 2 года чуть больше 2000 человек перевести смогла. И еще с 1000 перевезет до лета, только баб пока. А Тихон мужиков обещал 1000-1500, но уж это как получится. Да и Надя в Рязани у степняков всех рабов скупает. Если Дубну к лету по твоему плану заселить, то на Тулу останется сколько? Хоть 5000 наберется. Нет, конечно. Поэтому стройку в Туле мы притормозим. Не остановим, просто строить продолжим не спеша. Летом начнешь, то есть не ты, конечно, а Лена начнет обучать рабочих для Тулы в Дубне, а вот когда обучит, то и в Туле завод запустим. Получается, что против твоих планов с опозданием на год, но в Риме спрос на пурпур и прочую крашеную ткань вроде не падает, а большая часть народа нужна будет только дрова рубить и таскать, их и обучать особо не потребуется. В целом понятно, я еще ребенка родить успею, а может и не одного, тоже дело хорошее. Но еще ты успеешь спроектировать учебный корпус и общежитие Тульского пединститута. Ярославна очень просила постараться к следующему лету. Точнее, к осени, она учебный год предпочитает по старинке с сентября считать. Худо-бедно, но 200 парней и девчонок семилетку весной уже закончит. И, как мы прикинули, самое лучшее будет их на народное образование направить. И да, в проекте учти, что через 5 лет там по 400 на курсе учиться будет. Пока Ярославна программу составила на 3 года, а если что поменяется, то и думать потом будем. Это я легко сделаю. А строить кто будет? Полина, ее Ярославна собирается ректором пединститута назначить, так что ей и карты в руки, и чертежи, заодно ты ее немного и строительному делу подучи. Вовка подучит. Он сейчас как раз здание электростанции в Туле ставит, возьмет ее пока на должность прораба, помощника прораба для начала. А что там с Ниной-то случилось? Катя с Ириной давно жила в мире и согласии, но Нину она очень не любила. Однако при всей своей личной неприязни она все же волновалась за соотечественницу, которая, к тому же, была матерью родных братьев и сестер маленькой Маринки, то есть практически родней. Бабушка сказала, что с ней все в порядке. А вот ребенок, мало что недоношенный, так еще и даун. Кира даже предлагала, ладно, неважно, тебе бабушка просила отдельно передать. Вовка тут ни при чем, просто Нина уже, старая слишком. Это сугубо индивидуальное, так что не волнуйся, вашим детям такое не грозит. 41-й год проскочил почти незаметно. Не то, чтобы ничего особенного сделать не удалось, просто все делалось настолько обыденно, что ли, что исторические вехи Лиза отмечала отдельными указами, а без них никто бы их из-за вехи не счел бы. То есть среди педагогов и к ним примкнувших никто бы, хотя и хроноаборигены особых изменений в жизни своей не заметили. Но не заметили скорее потому, что изменения эти были ожидаемыми. От этих богинь вообще чего угодно ожидать можно. Ангелика, почему-то в рамках своей программы дорожного строительства, весной запустила цементный завод рядом с поселком Волоть. Так, уже более по привычке, все, включая местных жителей, именовали Любинкостр. Скорее всего потому, что Ангелика рядом с костром поставила большой красивый указатель с надписью «Волоть», хотя указатель всего лишь сообщал о названии реки, через которую вел деревянный мост. Но других-то указателей вообще не было, этот первым появился. а завод-переводчица с японского и английского выстроила в полном соответствии со своим традиционным подходом, основанным на ядерной смеси уверенности и дилетантизма. Причем дилетантизм был вовсе не синонимом воинственной безграмотности в какой-то сфере знаний. Скорее всего, синонимом понимания полного отсутствия таковых знаний, но уверенности в том, что будет нужно, и знания найдутся. Однако у Ангелики часто находились очень специфические знания. Дорога, которую она проложила до Тулы, пересекала Упу, и, по-хорошему, там нужно было строить мост. Пока обходились наскоро сколоченным паромом, но с мостом же удобнее. В древнем фолианте из библиотеки Михалыча, именуемом «Альбом чертежей сооружений российских железных дорог», она нашла чертеж, ну, если его так можно было назвать, деревянного моста с пролетом в 25 сажений. На неожиданный вопрос о сажень, это сколько? Котя ответила примерно 2 метра с четвертью, и Ангелика, померив линейкой, на рисунке, размеры балок моста, принялась за его строительство. Чтобы просто доски дубовые напилить в нужном количестве, она выстроила, тут уже по чертежам из Брокгауза с Эфроном, водяную мельницу на Волоте, но это было лишь началом. Так как на картинке мост опирался на каменные устои, она попыталась выпросить у Лизы цемент, но успеха в этом не обрела, а Лиза ей посоветовала самой построить одноразовую цементную печь, пообещав разве что с жерновами для уже выстроенной мельницы помощь. Котя ответила и на вопрос, сколько нужно цемента для постройки устоев, сообразив, что со следующими вопросами ее будут посылать достаточно далеко. Ангелика пригласила в свою команду Дениса, поручив ему подобрать проект простенькой цементной печи тонн на 30-50, то есть, по сути, процитировав парню ответ Кати. Денис мальчиком стал уже большим, все же ему уже 14 исполнилось, и очень возгордился тому, что ему поручена важная самостоятельная работа. Так на берегу Волоти поднялась простенькая цементная печь, на которой можно было сделать тонн 20 цементного клинкера. Каждый день можно было столько сделать. Мальчик изыскал чертежи шахтной печи производительностью в 50 тонн клинкера в сутки, но не смог придумать, где и как изготовить всю потребную механизацию агрегата. Учителя в школе все же были действительно лучшими. Сумели передать детям не только знания, но и понимание того, что от работы каждого зависит благосостояние всех. Денис долго выбирал, какую лучше выстроить мельницу для цемента, и в конце концов догадался изготовить мельницу валковую. Да, она была посложнее в эксплуатации, но ей хватало для работы и энергии водяного колеса, поставленного на трехметровой плотине Волоти. А то, что ей требовалось и около десятка рабочих, было не заслуживающей внимания мелочью, ведь и для работы самой цементной печи рабочих нужно было человек 30, а уж где их взять, пусть у Ангелики голова болит. Время у нее было. Времени на поиск рабочих действительно хватало, ведь эпопея со строительством цементного завода тянулась больше года. Впрочем, с рабочими стало сильно проще еще до завершения стройки. После того, как Денис приступил к возведению кирпичных домов для пролетариата, мужское население Волоти в очередь выстроилось у ворот этого завода. Хотя бы по той причине, что востребованность прежних традиционных мужских работ резко снизилась. Так как Лиза в своих планах поселок решила сделать основной кормовой базой строящейся Тулы, уже второй из сделанных Сашей тракторов был направлен именно сюда. А с пахотными землями все очень быстро улучшило, ведь добыча того же топлива для цементной печи довольно быстро высвобождала дополнительные площади. По счастью, не так быстро, как опасалась Люда. Уже весной начала выдавать продукцию первая шахта у речки Колпины, а полтора десятка простых телег полностью могли обеспечить потребности цементного завода в топливе. Правда, пока уголь возили только 6, но телеги – это дело наживное. А цемент был очень нужен, так что лес на дрова пока рубили с увлечением. Зато за лето получилось построить в Туле здание педагогического института. Нормальное такое здание – четырехэтажное, и с бетонными перекрытиями, а рядом, выстроить трехэтажный дом для профессорско-преподавательского состава и 2 двухэтажных корпуса общежитий. По все тому же 204-му проекту, благо сталинские архитекторы в проект заложили планировки от элитки с 4 и 5 комнатными квартирами до общежития коридорного типа. Пока будущим студентам предстояло там жить по 8 человек в комнате. Для второго корпуса общежития просто не хватило стекол для окон, но это вообще никого не смущало. Во-первых, для нынешнего времени и это было просторно, а во-вторых, все видели, как быстро поднимаются новые дома. Со стеклами нестыковка возникла из-за ошибки планирования. Лиза недоучла некоторую криворукость молодых строителей, которые очень много их просто побили. А когда проблема проявилась, решила, что стройку из-за такого пустяка останавливать не нужно. Ведь скоро и новые стекла сделают, а готовый дом в этом случае лишним не окажется. Скорее всего, он не окажется лишним только к следующему учебному году, так как на весьма ограниченные мощности стекольного завода очередь выстроилась минимум на год вперед. Даже с учетом запланированного его расширения шансов успеть быстрее у общаги просто не было. Да никто особо и не спешил, все радовались тому, что уже было построено. Например, Тульской ТЭЦ. Михалыч с Вовкой уже осенью смогли запустить эту электростанцию. В первую очередь электростанции, как не уставал уточнять Михалыч, с 200-киловаттным турбогенератором. В проектировании и строительстве приняли участие не только эти двое. Турбину рассчитывали Катя и Нина, большую часть работы по изготовлению турбины выполнила Ксюша, а котел и спроектировала, и изготовила Александра Гаврюшина. В школе она вела столь нужные всем попаданкам предметы, как обществознание и экономика, поэтому буквально с первых дней в прошлом занялась как раз изготовлением отопительных котлов. По той простой причине, что немного в этом разбиралась. В родном городе жила она в собственном доме с собственным же котлом, который периодически ломался. Ну а так как на учительскую зарплату хорошего ремонтника не нанять, чинила она свой котел самостоятельно. И в результате на электростанции появился весьма навороченный котел, работающий на пеллетах. Установку для изготовления пеллет она тоже сделала, после того, как Михалыч публично заявил, что котлы на пеллетах более эффективны, чем работающие на дровах. Если учесть, что теперь в качестве ценного топлива можно было использовать хворост, опилки, древесную кору и прочий горючий мусор, это было абсолютно верно. Правда, Сашина машина, работающая от водяного колеса, сооруженного на Тулице, пеллет делала килограмм 100 в час, а электростанция их жгла в тот же час по полтонны. Поэтому еще две машины, на этот раз с электромоторами по 10 кВт, пришлось срочно делать уже Ксюше и Вове. Зато электростанция выдавала обещанные 200 кВт электричества, что, кроме всего прочего, обеспечивало и отопление, и бесперебойное водоснабжение во всех уже выстроенных домах. Насосы в этих системах ставились электрические. Обеспечивало, правда, лишь пока домов этих было немного. И пока заводы, которые должны были разместиться в Туле, только приступали к работе. Однако только Саша Лобанов для потихоньку запускаемого тракторного завода уже запросил киловатт 500, а сколько наметил Вова для завода электрических машин, он даже вслух сказать стеснялся. Да и для тех, кто на будущих заводах работать будет, потребуется жилье с отоплением, так что под следующий генератор Михалыч решил изготовить котел паровозный работающий, как и большинство паровозов Российской империи, на дровах. Не так эффективно, зато с топливом попроще будет. Позже, когда тех же пеллет окажется в достатке, а Саша Гаврюшина, оценив свой провал новую установку для производства гранул, решила выстроить возле закрывающейся шахты в Вялино, там на речке можно было плотину поставить не в 1,5 метра, а 8,5 тонн пеллет в час, проблему закроют, можно будет котлы и поменять, а пока энергию обеспечить требовалось быстро, так как строительство не останавливалось. Дома же строились быстро, в том числе и потому, что цемента было много. Однако и тут все было очень непросто. Обслуживать все нужды новенького цементного завода пока могли лишь 6 лошадей, которые только уголь с шахты возили. Собственно, по этой причине Лиза и поставила в план строительство Тулы на первое место, хотя многих, включая ее собственную дочь, это сильно удивляло. Поначалу удивляло. Катя, ну ты сама подумай. Завод ведь производит цемента по 20 тонн в сутки. Да, и это хорошо. Но почему вся стройка ведется в Туле? Сама же говорила, что там строить в последнюю очередь нужно. Я помню, в Китае вроде были выстроены города, в которых вообще никто не жил, и тебе лавры китайских строителей покоя не дают, что ли? Мне моих лавров хватает, которые на веранде растут и суп вкуснее делают. А куда мне еще-то весь цемент девать? Я даже не буду говорить про недостроенную плотину в Орле, а почему хотя бы в Дубне дома почти не строятся, только маленькая школа. И в Ирке у тебя же в плане новая школа была, почему ее отложили? Еще раз, Завод в Волоте производит 20 тонн цемента в сутки. Все заводские лошади таскают на завод уголь и возить цемент не могут, им же еще отдыхать когда-то надо. Тонна цемента – это 40 ящиков, которые бригада из 6 мужиков перетаскивает к причалу за полчаса. А весь сделанный за сутки цемент они перетаскивают за 10 часов работы. А если цемент не в Тулу, а в Дубну на барже возить и ее больше ни на что не использовать, то выходит день на погрузку, день на дорогу, день на разгрузку и день обратно, а завод за это время еще сколько цемента сделает. Остается вариант вывозить цемент с завода на вельботах, а на них даже 20 километров до Тулы, довольно много, там ведь педали крутить приходится человеком 80, чтобы весь цемент перевезти. Пара велоботов в Дубну понемногу цемент таскают, но это крохи. Раз в 2 недели еще в Орел буксир безмоторную баржу таскает, и это все, на что мы способны. Возить дальше, транспортных мощностей уже не хватает, а Тула все равно скоро заселится. Ну постоят дома пустыми год-два, но они будут служить в том числе и стимулом для переселенцев. Так понятно, так понятно. Непонятно тогда как и когда все прочие городки строить. И кто этим заниматься будет, если весь народ в Тулу переселять. Весь не получится, не волнуйся. Претендентов на новых поселенцев уже много. Даже слишком много. Оля Большая взялась Коломну городом делать, я уже про Надю не говорю. Она, как мне кажется, собирается сделать Рязань столицей всего края. Но она-то хоть ресурсов никаких особо не просит, кроме разве что стекла оконного, все сама на местных ресурсах творит. А вот с чего Оля засуетилась. Надя, конечно же, обломается со столицей. А засуетилась не Оля, это Вовка. Он с Верой по Москве-реке прогулялся, намерил всякого. И решил, что было бы неплохо поставить ГЭС в 6 километрах от Коломны, там в наше время плотина была. Вовка сказал, что можно с электростанции там получать пару мегаватт, а вообще с реки мегаватт 15. Но для постройки плотин нужно много бетона, а в Коломне-то в наше время был довольно большой цементный завод, то есть сырья там точно много. Только пока народу мало, вот он и уговорил Ольгу там город учредить, ну, как центр притяжения окрестного населения. Вот только нового цементного завода нам и не хватает. Со мной, что ли, посоветовался бы сначала, он посоветуется. Потом, не скоро, пока Оля город поставит, пока население того, притянется. Это будет план даже не на следующую 5-летку, я думаю, а к тому времени Сашка выпуск тракторов серийный наладит. Тракторы ведь бегают быстрее лошадей, да и лошади 3-тонную тракторную тележку даже с места не сдвинут. Ну, если так считать, то можно и не спешить. Глава 9. С тракторами все получилось почти случайно и немножко даже смешно. Из-за технических ограничений, станков нужных не было, Саша сделал 4-цилиндровый мотор, в котором каждый цилиндр изготавливался отдельно и крепился к картеру несколькими болтами. На судах эти моторы потребляли в основном дрова, то есть генераторный газ, а для наземного транспорта предполагалось все же использование бензина, выпуск которого составлял 40 литров в сутки. Первый же изготовленный на этом моторе трактор уверенно жрал по 10 литров бензина в час, что убивало идею бензиновых тракторов на корню. Почти убивало. Второй трактор, как раз тот, который отправился в Волоть, уже был снабжен газогенератором, но и эта проблему коренным образом не решала, так как на полной заправке дровами трактор работал меньше часа, а перезаправка генератора дровами занимала больше 30 минут. Очень неудобно, но, за неимением лучшего, и это было хорошо, ровно до тех пор, пока Сашу, как главного уже специалиста по моторам, не попросили отремонтировать мотоблок. Там и поломка-то мелкая была, что-то вроде засора топливного фильтра, но Саша, с дизелями ранее не сталкивавшийся, в процессе поиска неисправности мотор разобрал практически полностью, решив поначалу, что испортилась форсунка двигателя. Ксюша супругу посоветовала не выпендриваться и поэтому насос форсунки он сделал бронзовые. Сделал 2, поскольку первая не заработала. Когда не заработала и вторая, до парня дошло, что причина поломки мотора может быть и не связана с форсункой, а когда после прочистки топливного фильтра мотор снова заработал, у него остались 2 очень хорошие детальки, которые выкидывать было исключительно жалко. В результате проявленной жадности у Саши появился новенький дизельный мотор, 4-цилиндровый, мощностью в районе 25 сил. Послабее, чем 40-сильный газобензиновый, но зато употребляющий дизельное топливо, которая из масляного реактора вытекала со скоростью за 150 литров в сутки. Тоже не ахти как много, но с 1 гектара того же рапса можно собрать несколько тонн биодизеля, а на вспашку этого гектара и посев с уборкой трактор должен был потратить где-то 50 кг топлива. Ну, еще 5-10 соток картошки нужно для получения спирта, чтобы из масла этот самый биодизель сделать, но в любом случае выгода налицо. Так что Лиза немедленно выпуск таких тракторов Саши в план включила. А в довесок, еще во множество персональных планов выпуск очень многого разного кое-чего для закупки импортной меди и олова. Из бронзы в новом моторе не одна форсунка делалась. Например, крышки цилиндров тоже бронзовые были, да и шестерни в коробке передач самого трактора. Конечно, шестерни стальные выглядели бы лучше, но токари и фрезеровщики вокруг стадами не бродили, так что пока, как все же все надеялись, шестерни делались литыми из той же бронзы. Выходило, по расчетам Лизы, дороговато, но пока альтернатив не просматривалось, так как квалифицированных рабочих не хватало еще сильнее, чем станков. «Мам, а не направить ли нам выпускников школы на заводы вместо пединститута?» — поинтересовалась по этому поводу Катя. «У Вовки на электрическом заводе рабочих не хватает, Сашка вон плачется. И даже Маркус, мне кажется, что он великий и могучий скоро вообще к 10 слов сведет. Это если предлоги считать», — мне Алена как-то пожаловалась. «Золотка, это ты еще не слышала, что говорит сама Алена, и Вера Сергеевна, и многие другие тоже. Но твое предложение не годится. Эти ребятишки, они отучились 7 лет в школе и получили какие-то знания. С трудом получили, ведь базового опыта хотя бы как у Оленьки у них не было, а опыт был совершенно иной, ведь они только лет в 10-12 в школу-то учиться пошли, по нынешним временам почти взрослые уже. И проблема как раз в том, что они, исключительно из-за возраста начала обучения, не смогли научиться учиться. Да, их можно обучить точить на станке какой-нибудь болт или гайку, но если потребуется делать другой болт, их придется заново учить, и учить долго. А вот когда школу закончат те дети, которые в нее пошли лет в 6, максимум в 7, а не в 10, как нынешний выпуск, то тех ребятишек можно будет спокойно и на заводы отправлять, и в институты разные. Ты, Аши, ты преувеличиваешь, мне кажется. Преуменьшаю. У тебя-то сколько каменщиков сейчас работает? Ну, человек 100, наверное. И ты туда же. У тебя квалифицированных каменщиков сейчас 89 человек. Из примерно 1000, которых все мы пытались этой сверхсложной работе обучить. Остальные просто не смогли научиться. Не смогли, потому что они не умеют именно учиться. Ты с Ирой поговори. Те, кто в школу пошел лет в 6, они те же стихи запоминают втрое быстрее, чем те, кто пошел в 10. А стихи нужны ведь не ради чистой культуры, их запоминание формирует в мозгу какие-то нейронные связи. Если тебе интересно, поговори с Ярославной, она это лучше знает. И вот именно Ярославна и сказала, что нынешних выпускников на большее, чем обучение грамоте соплеменников, подготовить не выйдет. Но уже обученные ими детишки, и только детишки, смогут уже стать достаточно обучаемыми, чтобы получать нужные нам профессии. А может тогда тем, кто в 10 сейчас учиться пойдет, просто программу подсократить, или даже уплотнить, ведь они учатся по 6 часов, даже по 6 уроков в день, по 4,5 часа, а если их учить часов хотя бы по 6 или даже по 8, а смысл? Ярославна говорит, что в принципе всю школьную программу, нашу, старую, 11-летнюю, ребенку в голову можно затолкать года за 4, а уж за 5 наверняка. Вот только если знания в них толкать с такой скоростью, то ребятишки их не смогут, как бы это сказать, не смогут применить, потому что они в голове не уложатся правильно, то есть так и останутся набором бесполезных и бессвязных фактов, а потому очень быстро забудутся. То есть, проще говоря, тот кусок знаний, который нужен, чтобы человек стал хотя бы грамотным рабочим, нужно вкладывать минимум 7 лет, причем здесь важно не сколько вкладывать, а как долго, как постепенно эти знания детям давать. Конечно, есть и индивидуальные способности, но в целом, Оленьке Ярославна почему программу на 8 лет расписала, а ведь она уже в 5 читать умела. И, обрати внимание, Оля учится по 7-8 часов в день. У меня сестра такая глупая, умная. Просто ей очень много знаний дают, много, но разных и постепенно, и они у нее именно усваиваются. Так что, Как говорят, даже 9 женщин ребенка за месяц не родят. Это же сколько еще нам ждать? 3 года эти учиться будут, потом 7 лет те, кого они научат. Во-первых, эти будут 2 года учиться, Ярославна говорит, что они только для начальной школы подготовиться смогут, а для 3-летки там всего человек 10 подходит, но это не так важно. В следующем году школа выпустит почти 50 тех, кто начал учиться в 6-7 лет. Через год, еще 150 человек. Не все они пойдут дальше в плане цивилизационного развития, но вот уже их дети ничем не будут отличаться от советских детей середины 20 века. От тех, кто Гагарина в космос запустил и братскую ГЭС построил. 2 поколения, а сейчас поколения сменяются довольно быстро, так что и я уже это застану. Да и среди нынешних. Бабушка из Кира сделала уже очень квалифицированную акушерку, говорит, что через 2 лет со спокойной совестью на пенсию уйдет, потому что Кира ее почти во всем уже заменит. Да и у Вовки Ходан уже в состоянии почти самостоятельно небольшую ГЭС построить. Ты, кстати, обратила внимание, что муж твой больше на электрозаводе почти не сидит. За заводом Михалыч приглядывает. Вот именно что приглядывает. Да, там ребятишек немного, но они сами почти совсем теперь справляются. Это хорошо, что справляются. Мам, а ты можешь Вовке мозги на место поставить? А то он пытается заниматься сразу всем. Так ведь новую турбину-то для электростанции без него никто не сделает. Я не про турбину. К тому же он ее уже закончил. Он теперь вообще пулемет изобретать принялся. Какой пулемет? Они же с Михалычем сейчас всю купленную медь через электролизер прогоняют, ведь им для моторов и генераторов чистая медь нужна. А при чем здесь медь? Медь-то у римлян грязная, получается много шлама. И Вера Сергеевна из этого шлама тоже много полезного достает. Серебра 1 уже килограмма 3 вытащила, золото 50 грамм. Так это хорошо? Нет. И почти 3 кило молибдена. Это я знаю. Она же сделала дисульфит молибдена, и горка с ним втрое быстрее иглы для шприцов делает. С молибденом и ванадием Вовка сварил в своей электропечке почти 0,5 центнера специальной стали для оружейных стволов. А Ксюша из нее уже сделала стволы, причем не только для своих карабинов. Она сделала уже 5 стволов длиной в 700 мм под автоматный патрон. Детали можешь опустить. Вовка теперь изобретает пулемет Льюиса. То есть он чертежи где-то раскопал, посчитал, что в барабан влезет 120 автоматных патронов. Не думаю, что пулемет нам помешает. У тебя иное мнение. Вовка, если так же работать будет, как сейчас, скоро вообще сдохнет. Он же дома появляется только на поспать, даже на обед не приходит. С детьми, правда, занимается, но ведь за счет сна. Хорошо еще, что дома Ира помогает, а то я бы вообще не успевала свою работу делать. А от Нины сейчас. Бабушка сказала, что ее ребенка и в 21 веке спасти не смогли бы. Я знаю, но Нине-то это не объяснить, за ней тоже приходится смотреть как за детьми. Утомляет все это. Понимаю, но сейчас всем не очень-то и легко. А ты что сейчас делаешь, что времени не хватает? Я же вроде тебе-то невыполнимых планов не писала. Да Ангелика со своим бешеным энтузиазмом. Мост она, видите ли, построила. То есть ферму моста, деревянную. И все бы хорошо, только она посчитала, что сажень казенная, а у русских железнодорожников использовалась прямая, 1,5-метровая. И ферму моста она построила не 38 метров, как на чертеже, а 52. Ну и устой под ферму уже построить успела. И что теперь? Разбирать ферму? Я пересчитала, в принципе и такая сойдет. Там же железнодорожный мост был, а нам лишь бы телеги проехали, и достаточно. Только нужно к устоям консоли присобачить 7-метровые, там между устоями больше 60 метров расстояние, а потом придумать, как ферму на эти устои с консолями взгромоздить. Я консоли уже почти закончила считать. Ферма же деревянная. Может ее просто на воду спустить, а потом домкратами поднять, как тогда Ютон на мосту поднимали. Дуб, это, конечно, дерево. Но просмоленный он уже в воде тонет, а там еще крепежа стального. У Ангелики ферма получилась 340 тонн весом, ее не поднимем. Я с Маркусом поговорила, попробуем на 2 расшивах промежуточные подпорки поставить и домкратами просто толкать. Он скоро 2 новых корпуса как раз закончит. Так что, если получится, то хоть плохонький, но мост в Туле уже будет, но ты мне Вовку все же притормози. Попробую. А ты? Бабушка всерьез на пенсию через 2 года собралась. Кира, конечно, молодец, но, вы со следующим ребенком постарайтесь не тянуть, хорошо. Переживаниями о неготовности нынешнего поколения к перековке в пролетариат занимались не только Лиза с Катей, но наиболее детально проблему обрисовала Лера, которая специально зашла к председателю Госплана поделиться своими выводами. «Ну объясни мне, зачем я трачу столько времени на перевозку баб с Десны? Две трети из них не то что не могут, но даже не хотят хоть что-то в своей жизни менять. Заработали на чугунок, им достаточно. Мне иногда кажется, что они готовы с голоду пухнуть, но лишний раз палец о палец не ударит, чтобы себе же жизнь улучшить. Ты так думаешь? Уверена. Ну и срать на них. В смысле? Кошка бросила котят. Все они нам нужны только для одного. Рожать детей, которых мы, с помощью тех, кто уже у нас чему-то научился и тех, кто еще учится, вырастим уже нормальными людьми. Хотя и тут возможны варианты. Обрати внимание, никаких проблем с хронотуземцами нет только у Ангелики. Соображаешь почему? Ну, просвети меня. Потому что она, если ее распоряжения не выполняются, просто дает мне слухом в морду. От души дает, себя, можно сказать, не жалея, и ее народ просто боится. Нет, неверно. Не боится, а опасается, так точнее будет. Опасается и уважает. То есть мы должны всем этим бабам морды бить. Не мы лично, а наша система. И не за то, что какие-то наши хотелки не выполняются бегом, а за нарушение установленных нами правил. Вот положено детей в школу отдавать в 5 лет. Отдавай. Не отдал, получи в морду. И до тех пор получай, пока ребенок не будет в школу ходить, причем ухоженным, сытым, одетым и обутым. Сам, если хочешь, ходи босым, голым и голодным, но что касается детей, так кто в морду не захочет, просто уйдет от нас. И куда? В этом мире одиночки просто не выживают. Так много таких одиночек, они же толпами сваливать начнут. Пожалуй, но, если глубоко копать, то по крайней мере половина нынешнего местного населения являются чисто формально нашими рабами. Мы их купили, или в плен взяли, или у других хозяев отбили. Также формально они просто обязаны делать то, что мы прикажем. Формально. Конечно, формально, ведь сами-то мы их рабами, в общем-то, не считаем. Однако все местные народы, включая наши ближние и дальние зарубежья, за нами признают это формальное право. А на практике, учитывая, что ближние с нами ссориться не захочет, а большей частью желает с нами выгодно торговать, бегунцов они отловят, отметелит и обратно к нам притащит. Ага, прям все так и бросились обратно притаскивать. Скорее грекам продадут, персам тем или римлянам. Степняки, возможно, даже скорее всего так и поступит. Но даже самые ленивые и глупые рабы соображают, что дешевле просто удавиться, чем в степь бежать. А вот лесовики, они у нас сколько уже всякого покупают, а за раба возвращенного хозяину ведь премия полагается. Оля Большая как-то говорила, что с верховьев Москвы к ней в Коломну целая делегация приплывала. К ним какие-то люди пришли, так они, прежде чем их к себе принять, решили поинтересоваться, не от нас ли людишки эти убежали. И что, не от нас, но факт, что они не просто уточнить захотели, а не поленились больше сотни верст проплыть. Ну, допустим, я тебе поверила, а с бабами-то то делать? Все равно сюда тащить или все же на месте предварительную селекцию делать? Ведь чтобы они просто детей нам рожали, их и кормить нужно, и житье хоть как-то обустроить, тащить. А работать мы их заставим. Я уже поговорила с Ларисой и Леночкой, они потихоньку начали формировать органы правопорядка. Будем полицейское государство строить? Нет, займемся трудовым перевоспитанием. Будем строить социальное государство. А какой же социализм без ГУЛАГа? Тьфу на тебя. Взаимно. Кстати, ты же рассказывала, что у местных общинность в крови. Так это в сложившихся общинах. И, если мне память не изменяет, говорила, что разбивать общину нельзя при переселении. Не изменяет. А что если эти общины не разбивать, а разбавлять такими лентяйками? Меж собой бабы, думаю, быстро воспитательную работу в нужном направлении проведут. Вот за что тебя так люблю, так это за креативность и полет фантазии, но в одиночку. А чтобы тебе одной не корячиться, поговори как раз с Ларисой. Если при милиции нашей создать и подразделение по связям с бабской общественностью, горшочек, больше не вари, мне уже на месяц твоей каши расхлебывать хватит. Ладно, побежала. Лариса где? У себя. Алену год тоже порадовал. Вместе с Аней Тепляковой она, пользуясь запасами борной руды, наварила борного стекла. Аня из него изготовила приличный набор разнообразной стеклопосуды, и Алене удалось синтезировать немножко мипокрина. Совсем немножко, грамм 5-6, но ведь это было лишь начало. Главным для фармацевта стало то, что технологию синтеза она отработала, и при необходимости могла теперь за пару недель сварить химикалия хоть 50 грамм, а при определенной помощи, и больше. Правда, с помощниками пока было неважно, но ведь их можно, и нужно, подготовить. Но самым запомнившимся 41-й год оказался для Никиты. Летом он закончил школу, по какому поводу в поселке был организован небольшой праздник. Лично для него организован, так как Оленьке, 4 года учившейся вместе с ним, предстоял еще год учебы в школе. Может быть, потому, что девочка проявляла чуть меньше усердия в деле овладевания знаниями, а может быть потому, что уже 3 года она, твердо решившая стать учительницей, училась по другой, специально под нее составленной Ярославной, программе. Но скорее всего потому, что взрослые решили, что из мальчика нужно готовить инженера, так как других кандидатов просто не просматривалось. Никита не возражал, но вот каким именно ему быть инженером, пока не решил. Ведь на энергетика уже Вовка выучился, да и Кати быстро осваивала столь полезные для всех знания. Строительством кораблей весьма успешно занимался Маркус, строительством зданий – Катька, причем в ее альбомах было уже столько разного, что поразить кого-то архитектурным изыском шансов совершенно не было, а Сашка уже делал разные моторы. Химия Никиту не привлекала, да никто ему особо химиком стать и не предлагал, а врачей, кроме, разве что, Марины, он откровенно побаивался. Когда человеку только что исполнилось 13 лет, он мечтает о выдающихся достижениях, а как таковых добиться в деле, гораздо лучше уже освоенном другими. Никиту с выбором жизненного пути, впрочем, никто не торопил. Все вокруг люди взрослые, понимают, что трудно выбирать, когда тебе только 13. Нужно время, чтобы осмотреться, подумать, набраться жизненного опыта. Тем более никто не торопил, что на любой инженерной стезе нужно и знание математики, и знание физики, и многих других наук, которые никто не мешает изучать хотя бы впрок. А в процессе изучения, обдумывания и оглядывания точно так же никто не мешает попробовать сделать что-нибудь, может и не очень выдающееся, но посильное и полезное. Последняя идея, высказанная Михалычем, Никите понравилась. Проблемой же было то, что у 13-летнего мальчика, пусть и закончившего школу, ни сил особых не было, ни знаний. Знания, конечно же, дело наживное, но хочется уже себя и в деле попробовать, но в каком? Самому почему-то ничего интересного придумать не удалось, и Никита решил посоветоваться со старой подругой. Оля, конечно, еще даже школу не закончила, ну так она и младше на год, зато, как успел Никита давно уже убедиться, фантазия ее природы не обделила. Конечно, за ее фантазии чаще приходилось расплачиваться самому Никите, но сейчас, похоже, ему именно это от девочки и требуется. Оля думала недолго, вытащила откуда-то старую, еще бабушкину немного страшноватую куклу, продемонстрировала ее изрядно удивленному приятелю. Спросила, а ты такую же сейчас сделать сможешь? Никита сначала вопрос не понял. Оля разобрала куклу на части и показала еще раз, но Никита снова ничего не понял. Понимание на него снизошло уже ночью, и тогда парень наконец сообразил, что ему пыталась сказать подружка словами: «Если у тебя получится, люди будут это использовать даже когда твои внуки вырастут», и решил, что пока он не повторит увиденное, не успокоится, но он сделает даже лучше. Глава 10. «Ну, что скажешь?» – спросила Марина, но скорее всего исключительно для проформы. У нее никаких сомнений в диагнозе давно уже не было. «Совершенно нормальная беременность, я никаких проблем не вижу». «Правильно, Марина Дмитриевна. Кира, ты уже сколько лет этим занимаешься? Сама все видишь, так чего меня опять спрашиваешь? А вдруг какая-то особенность, с которой я раньше не сталкивалась? А вы знаете, сами говорите, что врачу на своих ошибках учиться не стоит». «Тоже верно, но тут ты права, все нормально. Ладно, иди уже, там остальные мамашки небось тебя уже заждались. Лера, ну не психуй ты так, Нине же уже 42, а тебе только 34. Местные, бывает, и после 40 рожают, а давнов у них вроде нет. Да я особо и не психую, то есть немножко боязно, конечно. Михалычу-то уже 70, да и лекарство его, опять же, искусственное оплодотворение. Искусственное осеменение. Оплодотворение у вас всех, слава богу, совершенно естественное. Да заведите себе местных мужиков наконец и успокойтесь. Меня учили, что у моих детей должен быть один отец, да вы и сами так говорили. Так что пока Михалыч жив, я ведь и так практически уверена, что все нормально будет, к вам просто для подтверждения этой уверенности зашла. И, честно говоря, больше боюсь, что работу до родов закончить не успею, а помощницы, вроде вашей Киры, у меня-то нет. На самом деле то, что у Нины четвертый ребенок родился Дауном, многих женщин вогнало в депрессию, и Марине приходилось тратить немало сил, чтобы их успокоить. Но вроде получалось, хотя чаще ей удавалось лишь временно переключить внимание будущих матерей на что-то более животрепещущее. В твоей работе раздавать живительные пинки можно хоть из родильной палаты, ты же их не за руку водишь. Ну да, конечно. Я вообще теперь думаю, что в великое переселение народов только полные идиоты поверить могли. Всего 3000 человек на жалких 200 километров переселить, да еще с подготовленными промежуточными лагерями за 3 года не успели. Римский климатический оптимум леса, полные дичи и реки полные рыбы, и на 200 километров больше 10% смертности. Ужас, а что дальше будет, я и представить не могу. А ты не представляй. Люди переселились уже, условия им созданы по нынешним временам практически райские, так пусть уже сами о себе заботятся. Ни дети малые, не обязаны мы за ними всю жизнь приглядывать. Да, наша забота, как раз дети, и в первую очередь их дети, это я помню. А вот как их вырастить, обучить и воспитать так, чтобы их дремучие родители жизнь им не испортили. Детям своим, ну и нам тоже, не испортит. Ярославна новую школьную программу составила, с учетом нынешнего расширившегося педколлектива, там все учтено, насколько в принципе это возможно, а зная, как она при переезде все предусмотрела, за ближайшее будущее точно можно не волноваться, так что спокойно кушай кашку, дыши свежим воздухом. Ты сейчас куда? В Тулу. Я туда через час поеду, так что подвезу. Мост на Устой подняли в конце ноября, а вот металлургический завод в Дубне запускать не стали. По одной простой причине. Как Катя заметила еще год назад, просто сталь в слитках никому особо не нужна. Да и не в слитках, тоже. Окружающему населению топоров, лопат и даже плугов уже было достаточно, а делать что-то более сложное было попросту ни на чем. И людей, умеющих на станках работать, было маловато, и самих станков не хватало. Как ехидно отметила Лера, пока русский царь ловит рыбу, Европа подождет. Но пока русская баба ходит беременная, подождет вся цивилизация. То ли все испугались того, что Марина на пенсию уйдет, то ли решили не ждать, когда возрастет риск появления лишней хромосомы в соответствующих клетках, но подавляющее большинство учительниц бросились решать демографическую проблему. В том числе и Ксения, а в результате из 2 запланированных прокатных станов не появился ни один. Володя было сунулся с собой прикрыть зияющую брешь, но этот подвиг никто не оценил. Просто потому, что от него ждали совсем другого подвига, тихого, спокойного и практически незаметного.